Глава 3. Ощущения при пробуждении были странными. Сергей лежал на чем-то мягком, и при этом в разных местах в его тело впивались острые предметы. Но хуже было другое. Вокруг чувствовалось огромное море энергии смерти. «Неужели опять лич?» — с разочарованием подумал Сергей. «Хотя ощущения в новом теле отличаются». Энергия смерти продолжала втягиваться в него, как в губку. Сергей открыл глаза, сел и принялся осматривать себя и место, в котором он очнулся. В этот раз ему досталось нормальное тело 30-летнего мужчины, почти такое же, как было у него в первой жизни. Не сильно мускулистое, но и не заплывшее жиром. Сергей сидел на куче пепла. Кое-где еще тлели пышущие жаром угли. Из пепла торчали разнообразные металлические штуковины и кости. Много костей. На некоторых еще оставалось обугленное мясо. Жуткий запах ударил в нос. «Опять жертвоприношение», — подумал он. «В какую жопу меня закинуло?» Сергей поднял голову к небу. Полная луна ярко светила на землю. Она была обычная, с привычным рисунком лунных морей. Звезды на небе тоже совпадали с теми, которые он помнил по первой жизни. Вроде на земле. Теперь бы узнать, когда. Вокруг пепелища стояли деревенские дома. Ни одно окошко не светилось. В это время энергия смерти, которую самопроизвольно поглощал организм, до конца заполнила внутренний резерв Сергея, но этот процесс и не думал останавливаться. Срочно требовалось сбросить хоть часть этой энергии. Оценив примерно объем запасенного, Сергей отошел на край пепелища и начал создавать плетение. Когда он заканчивал последние витки, резерв уже трещал в буквальном смысле. Низкий рокот прокатывался то ли в голове, то ли над деревней все чаще и чаще. Наконец плетение было завершено, и энергия потекла в него. Сергей раньше применял это плетение, но тогда приходилось пользоваться накопителями. Теперь таковых под рукой не имелось, а жаль. Запас карман не тянет. Сейчас его резерв был гораздо больше, но управлять поглощением энергии не получалось. Пепел взвился смерчами, раздувая тлеющие угли. Смерчи выбирали кости и не до конца обгоревшие скелеты. Поднимаясь в воздух, останки сталкивались между собой, постепенно перетираясь в мелкую пыль. Смерчи набирали силу. В свете луны это было завораживающее своей силой зрелище. Когда они объединились в один, Сергей перестал вливать в плетение энергию. Правда, и осталось ее немного. Смерч гудел, стоя на одном месте, еще минут 10. Потом из него стали разлетаться в разные стороны мелкая пыль, камни, куски металла. Короче, все, что не нужно при сотворении костяного дракона. Именно его решил создать Сергей, прикинув объем энергии. Получится неплохой защитник. А что большой, так пелену тьмы аналог отвода глаз в магии смерти никто не отменял. Смерч стихал, ужимаясь в размерах. Подозрительно сильно ужимаясь. Наконец он развеялся. Поднятая смерчем пыль быстро оседала. Под лунным светом осталась стоять обнаженная девушка. Абсолютно лысая. Симпатичное лицо, отсутствующий взгляд, крепкая фигура человека, привыкшего к регулярным физическим нагрузкам. Сергей подошел к ней поближе. Небольшая грудь притягивала его взгляд. «Что же это за мир такой?» — задумчиво пробормотал Сергей, проводя пальцем по соску девушки. Сосок напрягся. «И что же ты за дракон такой?» «Какой дракон, хозяин?» Девушка на глазах выходила из ступора и сделала шаг назад. «Почему я считаю тебя хозяином?» «Костяной дракон», — спокойно ответил Сергей. «А хозяином считаешь из-за ментальной закладки в плетении?» «Ничего не поняла», — девушка тряхнула головой. «Ты всегда голышом ходишь, хозяин?» «С торчащим драконом», — она указала пальцем на возбужденный орган Сергея. «М-да», — протянул он. 500 лет воздержания сказываются. Даже не заметил такого конфуза. 500, хозяин?» — удивилась девушка. «После поговорим. Обойди дома», — Сергей показал настроение, окружающее пепелище. «Найди нам любую одежду и, возможно, еду. А мне тут кое-что подсобрать еще надо». Он сел на ровную площадку, очищенную смерчем и присыпанную мелкой пылью. «И сноси это все к ближайшему колодцу. Весь в пыли и саже извозился». «Хорошо, хозяин», — Сергей остался один. Расслабился, выкинул все мысли из головы и попытался слиться с энергией смерти, которая продолжала его наполнять, но уже маленьким ручейком, а не рекой, как раньше. Когда энергия совсем перестала поступать, Сергей нырнул вглубь себя и попытался изучить ее потоки в теле. Раньше вместилищем для энергии были кости, в основном череп и чуть-чуть остатки мягких тканей, мумифицированных на скелете. Теперь же он внутренним взором не мог выделить отдельный орган или область, отвечающая за накопление энергии. Тело было наполнено ей практически равномерно. Была небольшая дифференциация по тканям, но не сильно значительная. А вот кости содержали в себе наименьшее количество энергии. «Что-то это мне напоминает», — подумал Сергей. «Только мысль ускользает». «Ладно, мысль есть, значит, придет позже в голову». Он попробовал действовать сырой энергией, не используя никаких плетений. Сергей еще помнил, чем закончился призыв костяного дракона. Повинуясь его желанию, энергия вытекла из тела и сформировалась в простейший щит. С виду все работало. Щупальцами тьмы, в которых тьмы совсем не было, он пошурудил среди разбросанных вокруг обгоревших обломков, нашел отполированный смерчем осколок крупной кости. Привычно напитал его энергией. Кость потекла, подчиняясь воле Сергея, изменила форму и уплотнилась. Скоро он держал в руках нож. Обычный охотничий нож. С шершавой ручкой и толстым лезвием с бритвенной заточкой. В прежнем мире Сергею нравилось работать с костью. Единственный материал, который реагировал на энергию смерти и позволял формировать себя лишь усилием воли. Не спеша втянул энергию из него. Потыкал им в деревяшку, лежащую неподалеку. Нож расщепил ее, почти не встречая сопротивления. «Куда же я попал?» — подумал Сергей. «В предыдущем мире нож бы рассыпался в пыль без энергии, а здесь остается целым. Хуже, что мне подвластна только энергия смерти. Ничего другого не чувствую. Хоть не лич. Сердце бьется, кровь бежит, дышу. Даже стоит». Настроение Сергея пошло вверх. Не даже, а главное, что стоит. Тихий смех Сергея заставил смолкнуть шебуршение в одном из домов. «Это вы, хозяин?» — донеслось оттуда. «Я, конечно. Здесь кроме нас ни живых, ни мертвых нет». «Мертвые есть», — тихонько ответила девушка. «Люди?» «Да, хозяин». «Обычные Homo sapiens?» «Да вроде обычные, хозяин». «Где ты обнаружила трупы?» В это время облака закрыли луну, видимость упала до нуля. «Черт, ни хрена не видно», — чертыхнулся Сергей. Плетение ночного видения он побоялся использовать. Все-таки оно накладывается на собственные глаза. А в этом мире результат просто непредсказуем. Поэтому Сергей сотворил простой светляк на голой энергии. По сравнению с плетением расход энергии жуткий, но в абсолютных значениях затраты несущественные. Светляк тоже получился не зеленый, как раньше, а ярко-белый, как галогеновая лампочка. Подвесив его над головой, чтобы не било в глаза, Сергей посмотрел в сторону девушки. Та высунулась из окна почти по пояс и изумленно таращилась на светляк. «Вот них...» — завернула она длинное непечатное выражение. «Красивым девушкам неприлично материться в общественном месте», — подколол ее Сергей, вставая на ноги. «Где ты видела трупы?» «В том доме, хозяин». Девушка махнула рукой в сторону соседнего дома. «А что это за светильник, хозяин?» — не удержалась она от вопроса. «Обычный магический светильник на сырой энергии», — ответил Сергей. «И не называй меня больше хозяином. Меня Сергей зовут». «Магический», — задумчиво произнесла девушка и прижала руку к солнечному сплетению. Сергей зашел в указанный дом. Обычная обстановка крестьянского жилища. Сначала он решил осмотреть трупы. Один в годах, лет за 40, но еще крепкий. Другой пацан лет 15. С виду обычные люди. Раны огнестрельные. Похоже, перечеркнули обоих из автомата. Мужику попали в грудь, пацану в голову. Извлек ножом, который так и носил в руке, пулю из груди мужчины. Примерно 9 миллиметров. Внимательно огляделся вокруг. Электрических приборов и розеток не видно. Иконы тоже по углам не стоят. Заглянув на кухню, отгороженную печкой от остального дома, увидел на стене застекленную рамку с портретом Сталина. «Из огня да в полымя», — пробормотал Сергей. «Выяснил что-нибудь?» — спросила девушка, заглядывая в приоткрытую дверь. «Нашла одежду и еду», — вопросом на вопрос ответил он. «И колодец с ведром в одном из дворов». «Ела или пила уже?» «Нет, аппетита нет. После смерти не до еды совсем», — ответила она. «Это рай или ад?» «Это жопа. Если не ошибаюсь, она называется Великая Отечественная война». «Но как?» Глаза девушки стали большими, как у настоящей эльфийки. «У тебя в роду эльфов не было?» «Нет». Девушка заметно вздрогнула от вопроса. «Пошли мыться и одеваться». «Я покажу». Она выскочила на улицу и пошла впереди, показывая дорогу. Через несколько шагов Сергей опустил светляк на уровень колена и повесил над ним экран, чтобы не слепило. «Зачем ты так сделал?» — спросила девушка, обернувшись. «А ты свой вид сзади представляешь? У меня кровоснабжение головного мозга нарушается. Вся кровь в другое место приливает». «Ой», — девушка прибавила ходу. «Вот колодец, вот ведро». «Ты хорошо видишь в темноте?» — спросил Сергей. «Да, у меня полный набор боевых имплантов». «Понятно. Что ничего не понятно. Давай сначала я тебе полью, потом ты мне. Только в круг света не заходи от греха подальше». «Я постараюсь», — смутилась девушка. В конце концов он отгородился от нее экраном тьмы, который кое-как удалось сделать непрозрачным, и только тогда смог немного успокоиться. А то реагировал как юноша, намелькавший иногда в круге света части женского тела. Потом они поменялись. Росту ей не хватало, но она умудрялась сохранять равновесие, стоя на небольшой чурке, держа при этом полное ведро одной рукой. «Где одежда?» — спросил Сергей после помывки. Ледяная вода из колодца привела его в относительную норму и позволила адекватно соображать. «На крылечке. Я сейчас принесу». «Не надо. Здесь мокро», — остановил ее Сергей. «Иди сначала ты оденься, потом я подойду». Девушка неслышно убежала к крыльцу по дощатому тротуару, выложенному во дворе дома. «Я готова», — донеслось оттуда. «Быстро ты», — удивился Сергей. «Все женщины, которых я раньше знал, провозились бы с одеванием полчаса минимум». «Было б тут во что одеваться». «Да хоть в рубище, но полчаса минимум бы ушло. Где мое?» — спросил Сергей, поднимаясь на крыльцо. «Вот», — девушка указала на кучу тряпья. «Все, что нашла под твой размер». Подвесив светляк над головой, Сергей перебрал найденные вещи. Нашел простую рубашку привычного покроя. Хотя здесь это, наверное, самая модная вещь. Подобрал штаны с ремнем. Носков не было. Распустил на портянке одну из рубах. Намотал их и надел сапоги. Тоже на праздники берегли, видимо. «У тебя что на ногах?» — спросил Сергей девушку. «Тоже портянки сделала». «Молодец. Надо ножны для ножа еще найти». «Не попадались на глаза». «Придумаем что-нибудь». «Что с едой?» «Все, что нашла на столе в доме». «Показывай». Почти в таком же доме, только без трупов, на столе громоздилась куча еды. «Ого», — удивился Сергей. «И как это бандеровцы все не выгребли?» «Я тайник нашла. Одежда тоже оттуда, в основном». «Бери стул и садись напротив», — скомандовал Сергей, сдвигая еду на край стола. «Давай сюда руки. Клади на стол». Девушка послушно выполнила указание. Накрыв ее руки своими, Сергей посмотрел ей прямо в глаза и сказал: «Расслабься и ничего не бойся». Легким усилием Сергей отключил девушке сознание. Это было легко, учитывая тесный контакт и ее полное подчиненное положение. Стараясь не задеть память девушки, он вычленил ментальные закладки на верхнем и среднем уровне. Некоторые он отключил, так как они были плотно завязаны на функционирование сознания. Более простые закладки он, не мудрствуя, лукаво удалил. Лезть на глубинные слои Сергей не стал. Там было все еще теснее переплетено, и даже приложив усилия, отключить их было невозможно. Порядком подустав с непривычки в новом теле, он вернул девушку в сознание. «Что это сейчас было?» — спросила она. «Чем мы занимались?» Девушка опять выпала из реальности. Ее взгляд остекленел, но длилось это всего несколько секунд. «Ты меня гипнотизировал?» «Ох, женщины!» — вздохнул Сергей, вытирая пот со лба. «На какой вопрос отвечать первым? И как ты определила, что отключалась?» «По данным нейросети». «Я смотрю, вопросов много у всех накопилось, а я уже проголодался», — Сергей усмехнулся. «Такие давно забытые ощущения. Я сейчас попробую, как нам подходит человеческая еда. Тебе придется просто смотреть». Заметив ее недоуменный взгляд, пояснил: «Я не уверен, что мы все еще люди физически». «А кто тогда?» «Вариантов масса. Нежить, вампиры или еще какая нечисть. Будем выяснять». Сергей отрезал небольшой кусочек от шмата сала и положил в рот. «Хлеба не хватает». Девушка нырнула в кучу продуктов и вытащила круглую буханку. Потянулась за ножом Сергея, но просто не смогла его оторвать от стола. Сергей прекратил жевать, перешел на магическое зрение. В ноже магии не было. «Ни хрена не понимаю». Он протянул руку и спокойно взял нож со стола. Покрутил его перед глазами. «Нож как нож, только из кости. Возьми». Сергей протянул нож девушке ручкой вперед. «И что это было?» — спросила она, вертя нож в одной руке и разглядывая его. «Ко мне?» — скомандовал Сергей, одновременно делая мысленный посыл ножу. Тот вырвался из рук девушки и прыгнул в руку Сергея. «Похоже, это оружие из разряда именного. Возьми». Девушка снова завладела ножом. Легко отрезала от зачерствевшей булки немного хлеба и попробовала воткнуть его в столешницу. Движение, видимо, было привычным для нее, нож нет, так как он ушел в толстую доску по самую рукоять. Легко его выдернув, она наделала в столе еще несколько дырок. «Я тоже такой хочу», — заявила она. Сергей закусил хлебом сало. Прожевал, при этом пристально глядя на девушку. «Ну, давай попробуем». Он опять призвал нож, взял его обеими руками и торжественно начал говорить. «Я добровольно и по собственному желанию передаю этот нож...» «Как твое имя?» «Позывной Нед». «Нет, нужно имя, данное при рождении». «Лантаниэль», — немного помявшись и покраснев, произнесла девушка. «Да», — протянул Сергей и снова начал. «Я добровольно и по собственному желанию передаю этот нож и власть над ним, Лантаниэль, на вечное пользование». С этими словами он передал нож девушке. «А кровью его помазать не надо?» — спросила она. «Не думаю. Меня он слушался и без смазывания». «Ко мне!» — скомандовал Сергей ножу. Тот даже не шелохнулся. «Ну вот. Теперь он полностью твой. И вряд ли ты сможешь им себя поранить», — заметил Сергей, глядя, как девушка пытается проткнуть кожу на пальце. «Давай пробуй еду потихоньку». «У меня вроде бы улеглась».